331. Близость или дальность владыки обусловливается огнем сердца. Чем ярче его огонь, тем ближе пламенное сердце позвавшего. Потому и называется зажженное сердце пламенно-звучным, что звучит своим огнем на пламени великого сердца. Век сердца решает сердце. Вопрос лишь в том, проснулось ли оно. Проснувшееся звучит. Называем это звучание песни сердца горящего. Далеко разносятся ее неслышные звуки и заставляют звучать и пробуждаться тех, чьи сердца еще спят. Сердца учеников созвучат сердцу владыки. Сердца ваших учеников созвучат вашим сердцам. И широко, широко несется по лику земли величественная песня огня. В атоме тоже бьется и пульсирует сердце. Так вся природа живет единым сердцем и созвучит от сердца к сердцу или сердцами. По созвучию с сердцем посланника начинает пульсировать вся местность вокруг, приходя в гармоническое состояние. Неуравновесие стихий и земных элементов вызывается неуравновесием сердец человеческих, воздействующих на них по каналу сердца. Также передается пульс космически по всей лестнице иерархии, сверху донизу, от сердца к сердцу. Овладевший огнями сердца огненной энергией, горящей внутри, владеет и может ее регулировать и управлять этой энергией, скрытой в сущности каждого предмета. Магическая власть есть власть сердца. А овладение стихиями — суть овладения огнями сердца. Закон соответствия действует мощно. Огонь сердца непобедим. Исполненная молитва есть огонь сердца в действии. Сказано: творите любовью. Не сердцем ли зажженным творить заповедано? Велик творческий огонь сердца. По каналу сердца идет созвучие с огненной матерью. Она далекая, пламенно-звучно близка. Ее далекую звучанием сердца в себе привлекаешь. Далекая, близкая в сердце твоем, огнями созвучными свет утверждает великого сердца. Сама, будучи в нем, свет его людям и миру приносит. Ее принявший меня принимает, ее признавший меня признает по степени ее принятия и близость ко мне. Так через Матерь огня не только провозвестие, но и близость владыки дается. Созвучать с нею значит созвучать со мной, ибо во мне она, принесшая миру огонь. Сущность огня в себе утвердившая огненным сердцем творит. Огненными нитями сердец пространственно связаны. Эти нити над сферами трех. Надо понять незыблемость огненных уявлений, распростертых над низшими сферами. Потому построение и утверждение огненное всегда идет над тремя, которые вынуждены огню подчиняться. Потому говорим: огонь сердца господствует над тремя. Знай, победишь сердцем.